Эпизод 118. Ресторан «Шрёдер», 1 июня 2000 года. «Какие планы на лето, Харри?» Майя стояла рядом и пересчитывала мелочь. «Не знаю, мы договорились снять дачный домик где-нибудь тут, в Норвегии. Мальчику надо учиться плавать и все такое». «У тебя есть дети?» «Я и не знала». «Да нет, это долгая история». «Вот как? Надеюсь, как-нибудь ты ее мне расскажешь». «Посмотрим, Майя. Мелочь можешь оставить себе». Майя сделала книксон и, ухмыльнувшись, удалилась. Посетителей в ресторане было немного, даже не верилось, что сегодня пятница. В такой теплый вечер большинство предпочитало посидеть на Санкт-Хаус-Хёгерн в ресторане под открытым небом. «Ну?» — сказал Харри. Старик сидел, уставившись в стакан, и молчал. «Он умер? Тебе нужно радоваться, Оснас?» Магиканин поднял голову и посмотрел на Харри. «Кто умер?» — спросил он. «Никто не умер. Только я. Я последний из мертвецов». Харри вздохнул и с газетой под мышкой вышел на улицу. Жара стояла невыносимая. Конец книги. Апрель 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Сергей Герасимов.